Fun with English tape script. Словесные игры. Word games from around the world. Словесные игры на тему «Весь мир». Упражнение четвертое. Прочитайте несколько раз стихотворение, а затем прослушайте его. Повторите выученное выражение и подумайте, с кем, начиная с завтрашнего дня, вы сможете поздороваться, попрощаться по-английски. Good morning. Good afternoon. Hello. Hi. This is the way we greet. Goodbye.